Глава 7. На следующий день трое философов обсуждали великую загадку, что прежде всего руководит всеми человеческими поступками. Гудман, который еще не примирился с потерей своей бенефиции и возлюбленной, сказал, что в основе всего лежит любовь и честолюбие. Больше повидавший свет Гру сказал, что деньги, а великий анатом Сидрак стал уверять, что стульчак. Оба гостя несказанно удивились. И вот, как ученый Сидрак доказал это положение. «Я всегда замечал, что все дела на этом свете зависят от мнения и желания какого-либо главенствующего лица, будь то короля, будь то премьер-министра, будь то старшего приказчика. Так вот, это мнение и это желание являются прямым следствием того, как жизненные силы фильтруются в мозжечок и оттуда в продолговатый мозг. Эти жизненные силы зависят от кровообращения. Кровь зависит от образования млечного сока. Млечный сок вырабатывается в складках брыжейки. Брыжейка связана с кишками, тончайшими протоками. Кишки, с вашего позволения, заполнены дерьмом. Так вот, несмотря на три плотные оболочки, которыми одета каждая кишка, она сквозит, как решето. Ибо все в природе проницаемо, и нет такой ничтожной песчинки, в которой не было бы сотен пор. Сквозь пушечное ядро можно пропустить тысячи игл, найдись только достаточно тонкие и крепкие. Так что же случается с человеком, страдающим запором? Самые тонкие и самые нежные частицы его дерьма примешиваются в сосудах Азелли к млечному соку, идут в воротниковую вену и в млечную цистерну Пеке, проходят в подключичную вену и проникают в сердце самого галантного мужчины, да и самой кокетливой дамы. Все тело орошается насыщенным раствором кала. Если этот раствор затопляет плотные ткани, сосуды и железы человека, желчного, его раздражение оборачивается свирепостью. Белки глаз воспаляются и темнеют, губы спекаются, все лицо идет пятнами, кажется, что он вот-вот кинется на вас. Не приближайтесь к нему, и если он государственный министр, не вздумайте подавать ему прошение. Он смотрит на всякую бумагу с вожделением и лишь мечтает использовать ее по стародавнему и отвратительному обыкновению европейцев. Сначала ловко выведайте у его любимого камердинера, был ли у монсеньора сегодня утром стул. Это важнее, чем может показаться на первый взгляд. Запоры подчас являлись причиной самых кровавых событий. Мой дед, доживший до 100 лет, был аптекарем у Кромвеля. Он часто рассказывал мне, что когда Кромвель приказал обезглавить своего короля, он неделю кряду не ходил в нужник. Все, кто хоть сколько-нибудь знает о делах на континенте, знает, как часто предостерегали герцога де Гиза исполосованного никогда не сердить Генриха III зимой, когда дует Нордвест. В такое время король справлял нужду лишь с превеликим трудом. Его дерьмо бросалось ему в голову, и тогда он был способен на любую жестокость. Герцог де Гиз не послушался мудрого совета, и что же получилось? И он, и его брат были убиты. Герцог де Гиз исполосованный. Речь идет о французском политическом деятеле герцоге Анри де Гизе 1550-1588 годы. Он принимал участие во многих сражениях во время так называемых религиозных войн, где был не раз ранен, откуда и его кличка «Исполосованный». Он и его брат были убиты. Семейство Гизов играло важную политическую роль во время религиозных войн между гугенотами и католиками, соперничая с королем Генрихом III. Заманенные последним в замок Блуа, герцог де Гиз и его брат Людовик Лотарингский, кардинал де Гиз, 1555-1588 годы были предательски убиты. Карл IX, предшественник Генриха III, страдал такими запорами, как никто в его королевстве. Проходы его ободочной и прямой кишок были до того забиты, что в конце концов у него из всех пор брызнула кровь. Каждому хорошо известно, что его бешеный нрав послужил одной из главных причин Варфоломеевой ночи. Напротив, люди полные, с бархатистыми внутренностями, со свободными желчными протоками, легкой и ритмической перистальтикой, у которых каждое утро сразу же после завтрака бывает хороший стул, что стоит им не больше, чем другому плюнуть, такие любимцы природы обычно мягки, приветливы, любезны, предупредительны, участливы, готовы услужить. Нет! В их устах звучит приятнее, чем «да» в устах человека, страдающего запором. Стульчак настолько всесилен, что обыкновенный понос часто порождает в человеке слабодушие, а дизентерия превращает его в труса. Не предлагайте солдату, ослабленному недосыпанием, изнурительной лихорадкой и десятками гнилостных испражнений, идти среди бела дня на приступ равелина. Поэтому мне трудно поверить, будто у всей нашей армии в битве при Азенкуре была, как это утверждают, дизентерия, и будто она выиграла сражение со спущенными штанами. Азенкур — город на севере Франции. Здесь в 1415 году французская армия потерпела решительное поражение от англичан в ходе Столетней войны. Возможно, у нескольких солдат, набивших себе в пути желудки незрелым виноградом, и сделался понос, а историки изобразили дело так, что вся заболевшая армия сражалась с голым задом, и, дабы не показать его французским пятиметрам, разбила их на голову, по выражению иезуита Даниэля. Пример того, как пишется история. Стих из пьесы Вольтера «Шарло». Даниэль Габриэль, 1646-1728 годы, французский иезуит, богослов и философ. Вольтер не раз высмеивал его плоский беспомощный стиль. Совершенно так же французы в один голос твердили, будто наш великий Эдуард III велел выдать ему 6 граждан Кале с веревкой на шее, дабы их повесить за то, что они осмелились мужественно выдержать осаду, и будто его жена, обливаясь слезами, вымолила им прощение. Эдуард III, 1312-1377 годы, английский король с 1327 года. При нем началась Столетняя война между Францией и Англией. Осада Кале английской армии произошла в 1347 году. Эти выдумщики не знают, что по обычаю тех варварских времен граждане должны были с веревкой на шее предстать перед победителем, если слишком долго задерживали его перед стенами своего городишки. Ну, конечно, великодушный Эдуард и в мыслях не имел удавить 6 заложников. Напротив, он осыпал их подарками и почестями. Я устал от пошлостей, которыми многие из этих, с позволения сказать, историков уснащают свои хроники, и от их прескверно описанных битв. Почему бы тогда не поверить, что Гедеон одержал блистательную победу с 300 кувшинов? Теперь, благодарению Богу, я читаю исключительно книги по естественной истории, лишь бы какой-нибудь Бернет или Уинстон или Вудворд не докучали мне своими проклятыми системами. Какой-нибудь Майе не вещал, что Ирландское море породило Кавказский хребет и что наша планета истекла. Лишь бы мне не выдавали безобидный тростник за прожорливое животное, а коралл за насекомое. Лишь бы шарлатаны нагло не выдавали бы мне свои бредни за истины. Превыше всего я ставлю правильный режим, который поддерживал бы равновесие жидкости у меня в организме и обеспечивал мне отличное пищеварение и крепкий сон. Пейте горячее в холод и прохладное в жару, соблюдайте во всем меру, переваривайте, спите, получайте удовольствие и плюйте на все прочее. Гедеон одержал победу с 300 кувшинов. Вольтер имеет в виду описанную в Библии военную хитрость Гедеона, сына Иоаса. Он окружил ночью несметные полчища с 300 воинами, которые имели при себе по трубе и по кувшину, в котором был спрятан горящий светильник. По сигналу они разбили кувшины, подняли светильники и затрубили в трубы. В лагере противника началась паника, и они были побеждены и рассеяны. Бернет Джилберт, 1643-1715 годы, английский религиозный деятель. Уинстон Уильям, 1667-1752 годы, английский богослов, автор работы «Новая теория Земли от ее сотворения до создания всех вещей», 1696 год. Вудворд Джон, 1665-1728 годы, английский натуралист. Майя Бенуа, французский теолог XVIII века.